а Паркер в это время лил воду на мое лицо. Я покачал головой и вновь взглянул на часы. Голова разламывалась от боли. Я чувствовал тошноту. Больше всего меня беспокоило то, что я был привязан к креслу. Горман наблюдал за мной, стоя у камина, а Паркер склонился надо мной с кувшином в руке и злорадно ухмылялся. «Теперь, мистер Джексон, — ласково сказал Горман, — давайте поговорим о пудренице. Вы скажете мне правду? Скажете? Или я уговорю вас сказать мне ее по-другому?» «Ничего нового насчет пудреницы мне неизвестно, братец. Ничего». «Лживость вашего рассказа очевидна», — промолвил Горман. «Никто не поверит, что вы оставили пудреницу в сейфе, если вам удалось открыть его. Вы ее взяли. Взяли, это несомненно. Вы могли спрятать ее в комнате, если опасались схватки со сторожем. Но вы никогда бы не оставили ее в сейфе, мистер Джексон, никогда бы». Конечно, он был прав. Но доказать этого он не мог. Я усмехнулся. Я оставил ее в сейфе. Меня испугала бомба, о которой я не знал. «Разрешите, я попробую изменить канву вашего рассказа», — сказал Горман, направляясь ко мне. Я внимательно наблюдал за его приближением. «Теперь вы понимаете, что я имел в виду, когда говорил, что в таких делах не стоит связываться с женщинами. Я смотрел на его поросячью морду и уверял себя, что поступил как дурак, вернувшись в этот вертеп. Я должен был предвидеть, к чему это может привести». Затем я вспомнил о Веде в ее белом халатике и решил, что я не такой уж дурак. Горман стоял передо мной, и глаза его блестели, как мокрые камни на мостовой. «Вы скажете мне, что вы сделали с пудреницей, или я задушу вас?» Я тщательно осмотрел ее. Пудреница была покрыта тонким слоем пыли. Я попытался вырваться, но веревка удержала меня. Толстые пальцы сжали мой подбородок и шею. «Вы лучше все-таки скажите мне всю правду, мистер Джексон», — шепнул он мне в ухо. «Где пудреница?» Я взглянул на Паркера, стоящего возле камина. Он следил за мной и злобно улыбался. «Мне нечего сказать тебе, братец», — повторил я в ожидании, когда же он сдавит мою многострадальную шею. Он так и сделал. В висках билась кровь, в ушах звенело, а перед глазами плыли разноцветные круги. «Где же пудреница, мистер Джексон?» Откуда-то издалека доносился голос Гормана. Я ничего не ответил, и он еще сильнее сжал мою шею. «Нет ничего хуже, когда вас душат». Наступил полный провал сознания. Океан воды лился на мое лицо. Я приподнял голову. Рядышком стоял Горман, тяжело дыша. «Вы дурак, мистер Джексон», — пробурчал он. «Очень большой дурак. Ну, скажите же мне, где пудреница? Я отпущу вас, заплатив хорошенькую сумму. Я постараюсь поверить вам. Ну, где же пудреница?» Я дернулся, пытаясь вырваться из его рук, но они крепко сжимали мое горло. После нескольких минут тщетного сопротивления я вновь потерял сознание. Когда я открыл глаза, часы над камином показывали 10 минут первого. В комнате было тихо и спокойно. От настольной лампы лился мягкий расслабляющий свет. Не поворачивая головы, я осмотрел комнату. Паркер сидел возле лампы, читая книгу. К моему большому удивлению, он, оказывается, умел читать. Изо рта у него торчала толстая сигара —